Глава 31. Сын нефтяного магната. Мы стоим перед открытым багажником. «Ток», — опускает Денис взгляд на мои ноги. «Наверное, вот эти», — всовывает коробку мне в руки. Открываю, там туфли. Светло-голубые, мерцающие. Очень мягкие на ощупь. «Спасибо, конечно, что не шпилька, но размер не мой. Нас это огорчит, но не остановит». Достает еще две коробки. «Здесь на размер больше, здесь на размер меньше». «Ты что, купил три пары?» 4. «Зачем? Можно же было просто узнать размер». «Ты ничего не понимаешь в финансовых махинациях, Малышкина. Я оплатил их по карте. 3 из них я верну, но занал». «А, ясно». Выбираю нужный размер. «А если не подойдет колодка?» Вредничаю я. «Это Италия. Уна марка Делиса». «Что?» «Люксовый бренд. Удобнее только валенки». «А мы до ночи точно не закончим это все». «Родителям я еще не сообщала. Надеюсь, что у него проснется совесть». «На ночь и утро я тоже претендую». «На вставную челюсть ты претендуешь». Тихо фыркаю я. «А вот Буч меня уже любит». Присаживается он, тиская пёселя за морду. «Будь как Буч, Полечка». «Просто ты очаровательный подонок. А я и так Буч. Я даже точно так же, как и он. Смотрю с недоверием и стараюсь держать себя в руках, чтобы не укусить. Поэтому...» «Хватит, Денис». «Окей. С костюмом попал?» Показывает размер. «Их тоже 4?» «Нет, это эксклюзив». «Попал». Подхватывая черные пакеты с вешалками, тащит меня в салон. «Денис, туда нельзя с собакой». «Пока что нам можно все, но скоро это закончится. Давай насладимся». У двери перехватывает бумажный фирменный пакет в зубы. Забирает из моей руки поводок. Открывает спиной дверь, пропуская меня. И сам заходит внутрь. Втыкается в мою спину. «Привет, мам». Беззвучно шевелю губами, встречаясь с ней взглядами. Надо было хотя бы выяснить, в каком именно салоне она подрабатывает. Бумажный пакет из зубов Дэна со шлепком падает на пол. «Здравствуйте!» Громко. И шепотом мне на ушко сзади. «Как маму зовут?» «Вера Романовна». «Чего стоим, девочки?» Выходит администратор, хлопая в ладони. «У нас VIP-клиенты. Быстро! Девушки!» Смотрит на Дэна с вопросом. «Полина. Полине оформляем лук». Кивает маме на меня. «Добрый вечер, Вера Романовна». Перекидывает Денис на ее руку одну из вешалок и отдает пакет. «Вы извините, что мы в прошлый раз так странно познакомились?» «Да уж». Мама практически за ухо уводит меня в женский зал. «Поля, что происходит?» «Ой, мам, просто оформи этот чертов лук. У меня самой уже голова кругом». Меня усаживает в кресло, принимаясь с двух сторон за маникюр. «Быстро рассказывай. Ты хочешь, чтобы я от любопытства умерла на рабочем месте?» Шипит на меня, доставая платье. Кресло заваливают назад, подкатывая к раковине. «Я их сегодня мыла. Нужен правильный кондиционер». «Ого!» — присвистывает мама. «Поля?» «А?» — скашиваю глаза. Разворачивает к моему лицу ценник. Зажмуриваюсь. «Даже знать не хочу». Маникюрши тихо перешептываются с мамой. «В этом без охраны ходить нельзя. А ты на туфли посмотри. 80 штук». «Тихо!» — сердито психую я. «Просто побыстрее можно?» Мама смотрит в окно. «Его машина? Он что, сын нефтяного магната?» «Может быть». Пожимаю плечами. «Откуда мне знать?» «А что он делает у отца во взводе?» «Мам, да я понятия не имею». «Блаженная она у тебя, что ли, Вер?» Смеются женщины. «Хуже. Спортсменка». Вздыхает мама. «Ого, ну дела». Пена течет в глаза. Возмущаюсь. Мне шлепают на лицо горячее мокрое полотенце. Капец. Потом вместе с кожей сдирают стянувшую всю маску-пленку. Выщипывают, пилят, тянут. «Мам, поскромнее, окей?» «Молчать!» «Ау!» — взвизгиваю. «Оставь в покое мои брови!» «Нет уж, в этот раз мне их оплатили. Я просто делаю свою работу». В бумажном пакете белье. Достав его из пакета, мама многозначительно и ошарашенно смотрит мне в глаза. «Ты совсем уже Корниенко!» «Не спрашивай!» — отворачиваюсь я. «Я тебя убью, Корниенко! Просто придушу!» «И куда он тебя везет?» Скептически. Ляпаю первое, что приходит в голову, на дрожжах от нашего знакомства. «У нас просто фотосессия». «Угу». «И спасибо ему еще раз, что выбрал не длинное платье, а вечерний комбинезон. Все-таки в штанах я чувствую себя комфортнее». Облачив меня после пыток, мама с однополчанами смотрит с восхищением. «Поля, ты просто модель! Ты посмотри, какие у нее руки, какие плечи!» Разворачиваюсь к зеркалу. «Оу!» С удивлением разглядываю себя. Туфли, клатч и тонкая нить ожерелья, словно из комплекта, мерцающие, голубые, в цвет его глаз. А изящный комбинезон — белый. Но ткань тоже слегка мерцает перламутром. Брючины очень длинные. Видны лишь кончики туфель. В сочетании с высоким каблуком это совсем меняет силуэт. Красиво получилось. «Чтобы все фотки с фотосессии были у меня», — требовательно шипит на меня мама, перекладывая мой телефон и кошелек в клатч. «Сумку я заберу, наденешь мое пальто. Нельзя на это надевать куртку». Выхожу в общий зал с диванчиками. И хочется даже что-нибудь такое ляпнуть, чтобы все испортить, а не плыть белым безупречным лебедем в руки Корниенко. Но ляпнуть я не успеваю. В стильном костюме, с иголочки. Просто медленно разворачивается ко мне. И даже руку в кармане держит, как аристократ с обложки. Опускаю взгляд на его классические туфли. Удивленно дергаю бровями. «Кто бы мог о тебе такое подумать, Корниенко?» «Так, что это вообще за парень? И где мой рыб с крючками?» Пялимся друг на друга. «Черт, я ослеп!» Улыбаясь, зажмуривается и сжимает пальцами переносицу. «Как мило!» Тихо пищат сзади мои крестные феи. Я слышу, как фотают. «Ррр, мама!» Она накидывает мне на плечи черное длинное пальто. «Вера Романовна, спасибо!» Тянет он меня к себе. «А когда нам ждать Полю домой?» «Оу!» Очаровательно улыбается он. «Можно мы не будем слишком торопиться?» «Ну, конечно!» Продает меня с потрохами любующаяся нами мама. «Конечно, развлекайтесь!» Закатываю с возмущением глаза. «Собака где?» Оглядываюсь я. Администратор выводит облизывающегося Буча. На нем новый ошейник. И, словно причесан с кондиционером, шкура лоснится. С подозрением забираю поводок. Мы, наконец-то, выходим. Денис подает мне руку. Я спускаюсь с крыльца. В последнее мгновение делает шаг, вставая в упор. И заставляет тормознуть на последней ступеньке. Наши лица близко. «Поль!» — облизывает нервно губы. «Не буду я тебя целовать!» Отшатываюсь назад. Но он крепко хватает за талию. «Почему?» «У тебя рта нет». «Есть». «А почему ты им тогда не воспользовался?» «Потому что дебил», — опускает взгляд. «Все, поехали на твое мраморное крыльцо». Трется носом об мой подбородок, выпрашивая нежности. Магнит в груди сводит с ума, требуя обнять его. А я не хочу его обнимать. Не хочу. «Почему?» «Ты чужой. Я тебя не чувствую». Лицо обиженно вздрагивает, но быстро стирает это ухмылкой. А потом и ухмылка пропадает так же быстро. Вдыхает поглубже. «Почувствуешь».